Глава 8. Жуткие приключения доктора-стетоскопа Клестировича. Доктору опять потребовалось выйти. Ну все, мост отремонтировали. Корабль ушел на боевую службу. Бывшая Биберюлиха с бравым капитаном мчатся на выручку к детям. Можно ехать дальше. Особенно, если ты сидишь в трамвае номер 9. Доктор-стетоскоп Клестирович дождался, когда трамвай номер 9 переедет мост, и попросился выйти на остановке «Сказочный лес». В последнее время, когда в лесу стала бедокурить Биберюлиха, редко кто просился здесь выйти. Вагоновожатый даже зауважал бесстрашного доктора. А тому обязательно надо было попасть к шляпочкиной бабушке, чтобы дать зеленую таблетку. В лесу было чудесно. Светило солнышко сквозь сетку листьев. Чирикали птицы. Некоторые, правда, каркали и кудахтали. «Куда? Куда? Карр! Пропадешь!» Хорошо, что доктор не знал птичьего языка, и ничто его не беспокоило. Иногда действительно лучше не знать, что там тебя впереди ожидает. Кстати, дружок, по этой причине лучше не знать, что там впереди. Я, например, не люблю гороскопы. От них одни ожидания или приятности, которые так и не приходят, или неприятности, которые придут и без гороскопа. Доктор понял вдруг, что достаточно просто примотать к шприцу скотчем фонарик, и у него получится замечательная вещь для ночных уколов. Он остановился, вынул скотч и стал приматывать. До провального места Биберюлихи оставалось полшага. Даже птички замерли. Сделает доктор эти полшага или нет? Два дятла поспорили на червяка и дождались. Один из дятлов проспорил. Доктор сделал эти полшага. Даже еще лучше. Целый шаг. Кувырк, и доктор очутился в полной темноте. Хорошо, что он держал в руках фонарик. Доктор пошарил лучом вокруг. Летучие мыши на потолке пещеры зашелестели крыльями. Из угла на него глядели 4 заплаканных глаза и 4 замызганных щеки. «Не бойтесь, это я!» Как можно ласковее сказал доктор, но дрожащим голосом. Он сам не был уверен, что ему не страшно. От этого его голос приобрел вкрадчивый оттенок точь-в-точь, как в кинофильме «Привидение в белом балахоне». «А-а-а!» – заорали дети. «Привидение! Смотри, Машка, у него шприц-фонарик!» Ужас у детей не было предела. Доктор не знал, что делать. «А вот вам, дети, по шоколадке!» – предложил доктор. «Не ешь, Машка, они отравлены!» – заорал Сашка. «Ну, знаете!» – возмутился стетоскоп Клестирович. «Смотрите, дурные дети!» Он стал надкусывать все шоколадки, что завалялись у него в карманах, и вкусно чавкать. Первой сдалась Машка. Вслед за ней и Сашка. Через некоторое время уже 3 товарища по несчастью смотрели телевизор и трескали шоколадки. Доктор нашел пульт, переключил канал. «Простите, тетя Маша, Я больше... И теперь они буду. Смотрели сказку про семерых козлят. Волк барабанил по двери когтистыми лапами и скалил хищные острые зубы, грозя всех извести. Дети прижались к стетоскопу Клестировичу и тихо скулили, не забывая, впрочем, жевать свои шоколадки. «Черт знает, что такое», – подумал доктор. «По телевизору совсем не бывает детских передач». «Вообще-то мне надо бы выйти», – сказал доктор, так как вспомнил, что ему хотелось выйти еще из трамвая номер 9 на мосту. «Не знаете, дети, как отсюда выходят?» «Но дети не знали!»